кроме Господа Иисуса Христа, с Отцем Его и Святым Духом, нет для меня блага на земле. Он – единственное мое блаженство на земле. После Бога нет для меня на земле ничего дороже, как и должно быть, души человеческой. Она всего дороже. Человек – драгоценное существо. Сам Бог сошел для спасения его на землю. Человеку Он дает вснеть и питье, пречистое тело и кровь всего себя. Только бы он был блажен, только бы не погиб. Все плоды земные, сокровища всех трех царств земли он отдал во власть, пользу и удовольствие человека. Всеми этими щедротами, превышающими всякую меру, Господь показал и постоянно показывает, что Он бесконечно любит род человеческий и каждого человека в отдельности. Будем и мы подражать любви и щедротам Божиим. Будем по возможности милосерды и щедры, как Отец наш Небесный, милосерд есть».